Но я все-таки считаю... А кого ебет, как ты считаешь? А, меня? То есть тебя ебет? Красавчик. К себе прислушиваться. Я тебя поймал, что-то красиво. Ну ты, блядь, ты же сидел. А где я сидел? Тут не говорю про бутылку. Будет слишком просто. Кувшин. Не кувшин. Получше? Самовар. Самовар. Да, с сапогом, блядь. Не, ну правда, но наркотики это зло. Блядь, это конечно зло, блядь. Говорю, да, поэтому... Я добавлю... Что если, ну... Я вкратце можно добавить? Да. We'll be right back. Thank you.